Голубая да веселая страна, честь моя за песню продана. Ветер с моря, тише дуй и вей, слышишь, розу кличет соловей. Слышишь, роза клонится и гнется, эта песня в сердце отзовется. Ветер с моря, тише дуй и вей, слышишь, розу кличет соловей. Ты ребенок, в этом спора нет, да и я ведь разве не поэт? Ветер с моря, тише дуй и вей, слышишь, розу кличет соловей. Дорогая Гелия, прости, много роз бывает на пути, много роз склоняется и гнется, но одна лишь сердцем улыбнется. Улыбнемся вместе, ты и я, за такие милые края. Ветер с моря, тише дуй и вей, слышишь, розу кличет соловей. Голубая да веселая страна, пусть вся жизнь моя за песню продана, но за Гелию в тенях ветвей обнимает розу соловей.